где на платформе собрались официальные лица и толпа любопытных. Ожидали, что она приедет по железной дороге, но на поезд она опоздала. Между прежними опозданиями, систематическими, в которых она была виновата, навлекавшими на нее упреки, и опозданием сегодняшним была разница. Последнее было извинительным. Полицейские сирены с трудом пробивали ей путь, а ее приближение возвещали словно о пожаре. Мэр города ждал Мэрилин с букетом. Он должен был приколоть на груди актрисы значок. Она с восторгом слушала приветственные крики, а также протесты женщин из армии спасения и матерей семейства, потрясавших транспарантами, на которых ее клеймили за непристойность. Мэрилин усадили на капот открытого Кадиллака. Официальные лица, сидевшие в машине, расплывшись в улыбке, увозили столь желанную молодую женщину. Улицы Атлантик-Сити были запружены толпой. Народу собралось гораздо больше, чем при встрече Эйзенхауэра, когда тот приехал в конце войны возвестить о возвращении парней. Сегодня руки людей поднимались, образуя живой лес. Они тянулись к этой новой невесте Америки. А она тем временем мелодраматично обрывала лепестки роз и бросала их в толпу, словно великодушно раздавала свои сокровища. В первые дни нового 1953 года Мэрилин, спрятав глаза за темными очками, подобно тысяче других блондинок, разыгрывающих из себя кинозвезд, делала покупки на бульваре Сансет. Шарфик, халат, новую сумочку. Ее машина была завалена свертками. Эти покупки на скорую руку чем-то напоминали принятие противоядия. К ее ягуару устремлялись поклонники богини Крана, протягивая клочки бумаги, фотографии детей, проездные билеты. Их жесты уже менее любезны, приветствие похоже на гримасы. Эти незнакомые люди требуют автографа как доказательство существования богини. Пользуясь ситуацией, Джо Димаджо ставит на нескольких клочках бумаги и свою подпись. Он перешел от скромности к высокомерной требовательности. Он намерен использовать Мэрилин в своих интересах. Он уже не предлагает ей брак. Он требует его, он приказывает ей. Мэрилин перестали удовлетворять уроки Наташи Лайтес. Она мечтает о школе, учеба становится для нее навязчивой идеей. Она записалась на курсы одного из многочисленных творцов чудес в Голливуде, Михаила Чехова, который раскрывал своим ученицам тайны Московского художественного театра. Лайтес, не отстававшая от Мэрилин, прослышав об этом предательстве, разбушевалась. «Чему вам еще учиться? Я вас всему научила». «Искусству», — ответила Мэрилин. «Я не хочу больше выставляться на съемки, словно демонстрируя купальные костюмы». «Дорогая, но Чехов вас погубит, у вас появится тик». Тем временем Джо изводил ее так же, как и Наташа. Мэрилин вернула ему вкус к его страсти, к славе. Он использовал Мэрилин не на 10%, а на все 100. Не допуская, чтобы Мэрилин часами лежала в ванной или сидела перед зеркалом, он выпроваживал ее на улицу к тесным рядам почитателей, к визгливой толпе. И от сладостных обещаний Михаила Чехова, и от перебранок Джо Димаджо Мэрилин, казалось, теряла трезвость ума, а ее походка становилась все более и более неровной. Ей оставалось лишь одно — покупать, царить деньгами. У нее появилось новое пристрастие — аукцион, где она, даже не интересуясь предметом ставки, действовала вслепую с единственной, сверлящей ее мыслью, что он стоит денег, больших денег, а ей достаточно только выписать чек. Она посещала эти аукционы до предела декольтированные, как будто вздувала цену на саму себя. Газеты издевались над этим ее пристрастием, иронически писали о Мэрилин и культуре. Фотографы снимали ее, когда она, выпятив бюст, рассматривала древний манускрипт, приобретенный ею за 4000 долларов. Это было так трогательно, как будто ребенок, еще не умеющий читать, что-то лепечет над книжкой, чтобы подумали, что он все в ней понимает. Хотя Мэрилин и стала кинозвездой, в мае 1953 года она получала лишь 1500 долларов в неделю. Она добилась высшей суммы, предусмотренной контрактом с Fox, подписанным за нее Джонни Хайдом, а срок его действия истекал через 5 лет.